Глава вторая. Видение. Превосходный ударный крейсер черных храмовников. Варп. 01-03-98.М41. Черные пластальные ботинки гремели по перекрытию палубы. Капеллан Миодрик шел темными коридорами ударного крейсера «Превосходный». Двое братьев Реклюзиума шагали следом. Час был поздним, если ориентироваться на корабельное время. Они были глубоко в варпе. На это царство кошмаров не влияли никакие мирские законы. Тут не вращались планеты, где могли бы сменяться день с ночью, и не крутились атомы, отмеряя проходившие секунды. «Самое меньшее из его безумий», — подумал Миодрик. Однако он все равно чувствовал себя в безопасности, даже в сердце враждебной территории. Поле Геллера коконом обволакивало пластальную кожу корабля так же, как Вера защищала его закованное в керамид тело. Знание того, что ужасающие силы таились повсюду вокруг него и не могли коснуться, доказывало всемогущество Императора. Еще одним свидетельством этому было то, что заставило его прийти в час последнего караула. Император обращался к крестовому походу Михаэля, и он должен был ответить. Сейчас в хребтовом коридоре Превосходного царила тишина. Единственный брат на кающемся патруле поспешно отступил в бок, приветственно стукнув кулаком по нагруднику. В затемненных комнатах сервиторы бездумно занимались техническим обслуживанием. По поперечному коридору куда-то торопился орденский монах с укутанными в рясу головой и руками. Неулучшенный человек был крошечным, исхудавшим от длительного поста, однако Миодрик прикоснулся к лбу своего шлема в знак уважения к его святости. Санктум представлял собой меньшую из двух часовен крейсера, но все равно выглядел огромным, занимая в глубину целых три палубы. Его шпили и башни тянулись в пустоту по обе стороны хребтового коридора. Широкая улица обрывалась у крутой лестницы, нырявшей к дверям Санктума. Миодрик со стражами шел мимо трофеев, добытых в древние крестовые походы, полускрытых в нишах или инкапсулированных в пожелтевших от времени пузырях защитных пластиковых смол. На карауле у входа в часовню постоянно стояли двое стражников. Воины отдали честь своему духовному лидеру и толкнули двери. Сквозь высокие окна из бронестекла, покрытые узорами из чистого адамантия, лился звездный свет. От сквозняка, созданного движением, затрепетали огни целого леса свечей в тяжелых подсвечниках. Неф Санктума пустовал, если не считать горстки монахов в красных рясах, обязанных постоянно следить за часовней и никогда не покидать ее пределов. Аделард ждал Миодрика перед аркой в исповедальню. На нем были белые цвета кости с черным, орденские одеяния, украшенные красным готическим крестом. В полумраке воин сливался с тяжелыми занавесками, скрывавшими арку. «Мой лорд-капеллан», — поприветствовал его Аделард, — «спасибо, что прервали свой отдых. Я здесь по зову Императора. Я прихожу, когда он велит». В голосе Миодрика, донесшемся из вокс-передатчиков, ощущалась резкость. «Снова случилось?» «Да, мой лорд», — ответил Аделард. «Час назад меня разбудил Бастоин в состоянии крайнего возбуждения». «А брат Польд уже осмотрел его?» «Да, мой лорд». «Апотекарион докладывает, что он здоров. Каких-либо биохимических дисбалансов не обнаружено». «Брат, тогда возрадуйся, ибо на брата Бастоина могла снизойти милость Императора». «Слава Императору!» — пробормотал Аделард. «Ты волнуешься насчет его состояния?» «Когда-то он был моим неофитом. Эта связь никогда не исчезает бесследно». «Тогда доверься Императору, брат. Все будет хорошо, ибо какой бы ни была причина, она часть замысла Императора. Тот, кто зрит ясно, зрит далеко, и никто не видит так ясно и так далеко, как повелитель человечества». Миодрик откинул занавески и вошел внутрь. Его воины встали по обе стороны от арки, перекрыв вход. Аделард раскрыл ладонь, затем опустил руку и отправился помолиться перед великой статуей Императора Мстящего, доминировавшей над фронтальной стеной часовни. Бастоин поднял взгляд на вошедшего Миодрика. Звуковые экраны изолировали комнату, чтобы укрыть позор сидевших внутри братьев от тех, кто мог бы подслушивать их снаружи. Черные храмовники сознавались в своих неудачах в отделениях, группах. Потому помещение было круглым, с бегущей вдоль стен скамьей достаточно большой, дабы на ней уместилась дюжина и более гигантских трансчеловеческих воинов. Этой ночью Бастоин был один. Как и Аделард, он был в свободного покроя рясе костяного цвета в черном табарде храмовников, которые воины носили, когда снимали с себя доспехи. «Лорд Капеллан», — промолвил Бастоин и опустился перед ним на колени. Он склонил голову, умасленные волосы упали вперед, скрыв лицо. Меодрик поднял Крозиус над головой юного воина. С треском зажглось разрывающее поле, наполнив келью запахом озона. «Клянешься ли ты, что все сказанное тобою будет правдой?» «Клянусь, мой лорд», — ответил Бастоин. Меодрик выключил поле и коснулся Крозиусом плеч Бастоина. «Тогда пускай снизойдет на тебя благословение Императора. Встань!» Бастоин быстро поднялся на ноги. На ежике его выбритых висков поблескивал пот. «Сядь и успокойся, брат мой», — сказал ему Меодрик. «Поговори со мной, ибо я жрец Императора». Космодесантники сели у противоположных стен кельи. Линзы шлема Меодрика горели, подсвечивая кроваво-красным кости, вправленные в его доспехи. «У меня случилось новое видение, мой лорд. Я прошу прощения, что ищу вашего наставления в такое время. Просто я...» «Не извиняйся», — строго сказал Меодрик. «Расскажи о своем видении». «Я был в бою. Там был огонь, который не сжигал ничего, но опалял саму душу. Через двери из плоти выходили создания. Я...» «Продолжай, брат». «Это были существа. Злые существа». «Ксеносы?» «Нет, не ксеносы, капеллан. Но что-то другое. Не знаю, что именно это были...» Он силился подобрать подходящее слово. «Адские твари!» «Опиши их!» «Они походили на людей. Проворные, как Эльдар. Стремительные, смешанного пола, ни мужчины, ни женщины. У них были когти вместо рук и черные бездушные глаза». «И ты говоришь, они проходили через врата?» «Врата из плоти, с руками и ногами». Меодрик тихо кашлянул. Бастоин пока не вышел из внешнего третьего круга и не знал о некоторых истинах. Меодрик же понял, о чем рассказывал воин. «Где это случилось?» «На площади возле дворца, в мире с черным небом». «Ты его узнал?» «Нет, но знал». На лице Бастоина промелькнули сомнения. «Как такое возможно, лорд Капеллан?» «Император действует через нас странными и непредсказуемыми путями. Не бойся, продолжай». Бастоин сглотнул и кивнул. «В моем сне, в видении, я знал, что это мир, к которому мы направляемся, Гератомра. Я знал это, едва только увидел его». «Это богохульство? Я в Ордене всего-то 12 лет». «Это как посмотреть». «Мне явился черный меч, мой лорд. Его окутывал чистый свет, от которого создания отшатывались. Я не достоин носить его. Почему я вижу его во сне? Я...» Меодрик поднял руку. «Достоин ли ты решать другим, брат?» «Там было что-то еще?» «Да, да». Бастоин поднял глаза и посмотрел в линзы шлема Меодрика. «Голос». «И что он сказал?» «Он сказал: ищи мой свет, дабы он изгнал тьму». «Тогда я увидел, как меня повергли и вспороли копьями, и я умер, но перед тем ударил ослепительный свет и уничтожил существ, и разорвал их врата, и всему пришел конец». «Это был конец в нашу пользу?» «Несомненно, да. Победа, хоть я и умер. Что бы это означало?» Он понизил голос до шепота, не осмеливаясь задуматься над вероятностью. «Меня коснулся Император. Может ли такое быть?» С минуту Меодрик сверлил его взглядом. «Это мы узнаем, брат. Жди здесь. Когда тебя призовут, сразу же возвращайся в келью и молись до начала службы в первом карауле. Больше ни с кем не делись своими снами». «Никакого наказания? Может, я возгордился и счел себя лучшим, чем я есть на самом деле?» «Истинное видение и простые сны сложно отделить друг от друга. Это моя работа. Не волнуйся на этот счет. Я обсужу данный вопрос с братом меча Аделардом. Миодрик вдруг стал благодарным своему безликому шлему. Ему всегда плохо удавалось скрывать свои эмоции, особенно в отношении вопросов веры. А только что на него снизошел свет откровения. Капеллан прошел обратно через тяжелые занавески и едва миновал их, как на исповедальню вновь опустились звуковые экраны. «Что же?» — спросил Аделард. «Оставьте нас», — велел Миодрик своим стражам. Те без лишних вопросов отошли. «Такое возможно. Я не заметил в Бастойне гордыни». «Слава императору!» — обрадовался Аделард. «Ты знаешь о его видениях?» «Он видит войну, которой мы идем, мятеж на Гератомру. Возможно, это вторжение». «Ты пока не рассказывал ему о природе величайшего из наших врагов?» «Нет, конечно, и не расскажу до тех пор, пока его не пустят во внутренний круг или он не встретится с этим врагом в бою», — ответил Аделард. «Тогда, скорее всего, он искренен. Ему снится меч, Аделард». У Аделарда перехватило дыхание. «Он слышал голос императора. Его нужно испытать». «Слава, слава, слава!» — воскликнул Аделард, а затем замолк. «Нужно предупредить верховное командование армейской группы. Пока в мятеже нет ничего необычного. Оно одно из многих, но если видения Бастойна правдивы, нас может ждать катастрофа». «Не будем говорить об этом», — уверенно сказал Миодрик. «Нужно поставить в известность маршала Михаэля. Решение за ним. Я посоветую ему хранить молчание. Если сообщим верховному командованию, нам придется поведать подробности о непроизносимой истине и тем самым сильно усложнить им жизнь. Более того, если нам поверят, планету, скорее всего, подвергнут экстерминатусу с большими человеческими жертвами». «Но если это остановят прежде, брат, так нужно». Миодрик подождал, пока Аделард не успокоится. «Император хочет, чтобы мы встретили тьму на Гератомру. Мечом к мечу. Такова его воля. Мне ясно, что он велит, дабы угрозу встретили сталью и керамитом, а не орбитальной бомбардировкой». «Если так хочет император», — сказал Аделард. «Нужно заняться приготовлениями, испытаниями. Впереди Бастойна ожидает много тягот, прежде чем он возьмет в руки черный меч». «Я в нем не сомневаюсь». «Никому ничего не говори. Вторжение должно идти по плану. Молчание, брат. Пусть это станет нашим девизом. Аве император! Слава ему!»